Когда я уже собирался махнуть посаженной на мою шею нормальной семье и пойти полежать оставшиеся у меня полчасика, заодно позвонив бабушке, телохранитель удержал меня за плечо и сказал в трубку: «Есть», после чего отключился и уничтожил мое хорошее из-за грядущего доброго дела настроение. «Командование решило удвоить твою охрану. Мой напарник уже выехал, познакомишься с ним после тренировки». «Просто ужасно», — вздохнул я. «Просто отлично, наконец-то у тебя будут выходные», — обрадовалась Шужу. Проникнувшись тоской, я ушел в свои апартаменты, прилег на кровать. Чисто для антуража постонал от не такой уж сильной боли в щеке, бедный я, несчастный, и позвонил бабушке Кинглинг, которую за 10 минут удалось запугать всякими конверсиями, КПИ, инфоповодами и прочими словами из арсенала маркетологов. Прониклась и обещала помощь, после этого не забыв пожелать мне держаться подальше от неприятностей и удачи на турнире. Последнее мне очень понадобится, где-то там маячит встреча со страшным Джоковичем, если я, конечно, не вылечу с турнира раньше. Когда отпущенное мне почти отцом свободное время истекло, я переоделся и почти с радостью отправился в спортзал. Щека сильно ныла, и прибранный тренером к рукам обезбол будет очень кстати. Силен спортивный педагог, ни единой возможности добавить мне мотивации искать с ним встречи не упускает. В коридоре меня встретил Фейго, а через две двери справа по коридору работали грузчики, внося в апартаменты коробки. «Новый сосед?» – спросил я телохранителя. «Соседка», – ухмыльнулся он. «Ой, а вы что, здесь живете?» – спросила выглянувшая в коридор котя. «Ничего себе совпадение!» – простодушно всплеснула руками. «А меня переселили», – сказали, попала под квоту, направленную на укрепление китайско-российской дружбы. «Хорошая работа», – шепнул я Фейго. «Стараемся», – застенчиво шаркнул он лапищей 45-го размера по полу. «Значит, будем дружить», – улыбнулся я Кате. «Угу», – с улыбкой кивнула она. Глава 13. Время до 2 октября пролетело незаметно, вызванные мной тряски в сети закончились, и соцсетки пришли в стандартно живое состояние. Лайки ставятся, комментарии пишутся, и только Анта пахала в 3 смены, чтобы запустить в продажу красные трусы и майки. Инфоповод заметный, но нужно спешить, потому что даже такой долго не проживет. Тренировки последние пару дней были плотными, не физически, там стандартная нагрузка, а так сказать интеллектуально. Почти все время мы с тренером Ло и Шужу тратили на изучение игр соперника, Жуана Сауза, уроженца Португалии. Как обычно, соперник играл в теннис всю свою жизнь. Как обычно, трибуны аж трещат под задницами моих фанатов. Как обычно, 40-15, гейм. Я почти всухую продул первый гейм, чему никто из зрителей огорчиться и не подумал. Привыкли, что поначалу я как бы приспосабливаюсь к сопернику, забирая свое ближе к концу игры. Многие считают, что я специально, чтобы интригу соблюдать, а вообще способен выиграть кого угодно не напрягаясь. Эх, знали бы вы, ребята, насколько тяжело мне дается не напрягаться. 15-0. Засчитал судья на вышке очко в мою пользу. Сказать, что португалец хорошо играет, значит ничего не сказать. На этом турнире слабаков нет, и на легкий переворот игры в мою пользу рассчитывать не приходится. Подав мяч, я с недовольством отметил идеальные движения соперника. «Что ты забыл на этой половине мира, левой? Сидел бы на побережье в своей Португалии да смузи попивал. Фархинт, еще один, и еще один, твою мать!» Крученый Жуана очень обидно отскочил от корта не туда, куда я предполагал, и счет сравнялся. 15-15. Начинаю проникаться китайским национализмом. Нельзя, сам не то чтобы каноничный китаец, и вообще от игры отвлекаться нельзя. За каждую левую мысль соперник такого уровня накажет меня. Следующая моя подача вновь была великолепно отбита Жуаном, и я начал понимать его стратегию: прикормить меня силовыми атаками, а потом неожиданно переключиться на крученые или резанные атаки. Понимание – это очень важно, но за пониманием. 15-30. Должны приходить действия, и пропущенному мной мячику нет никаких оправданий. Я снова ошибся, не достав до мячика добрую половину метра. «Соберись, крестьянин долбанный, покажи этому городскому мальчику из богатенькой европейской семьи достойный класса гегемона, второго по важности, уровень». Увы, решительность – это даже не половина дела, и второй гейм я тоже продул со счетом 15-40. Подача перешла к сопернику, трибуны заскучали и принялись подбадривать меня с новой силой. Тоже считают, что пора мне показать достойный уровень. «Эх, ребята, я бы с радостью, Но вы что, не видите, что этот левой ракетку в руку взял раньше, чем учебники? Как и многие из тех, кого я уже победил. Кстати, 15-15. На второй подаче соперника счет снова сравнялся. А зачем я пытаюсь играть вторым номером, с избыточной осторожностью принимая навязываемые мне Жураном правила, в которых он делает что и как хочет, а я всего лишь пытаюсь не слишком сильно опростоволоситься. Вот сейчас, например, я мог бы впервые за матч пробежаться к сетке, заработав очко эффектом неожиданности. Стоп, а почему это мог бы? Можешь, делай, потому что если так пойдет и дальше, это станет моей последней игрой на первом в жизни турнире первого эшелона. Инициативу нужно перехватывать любой ценой. Пара моих коронных прыжков, и вот я у сетки. Мячик прекрасно виден, и подставить под него ракетку не составит никакого труда. Даже этого было бы достаточно, чтобы получить очко, но я вложил в удар столько силы, что ракетка в руке загудела от отдачи. Нужно отдать должное сопернику, Жуан не расслаблялся, поэтому почти успел отреагировать на мою неожиданную атаку. Хорошо, что почти в спорте не считается. 15-30. Трибуны отозвались на слова судьи на вышке ликованием, затрубили в трубы, вдавили кнопки издающих отвратный гул баллонов с рожками, повыше подняли признающиеся в любви ко мне плакаты. Наконец-то Ван перестал страдать фигней и раскошелился на один из своих фирменных суперударов. Рассмотрев на роже соперника широкую улыбку, я невольно улыбнулся в ответ. Жуан правильно понял, что с этого момента начнется настоящий теннис, и явно ждал от меня многого, кого не радуют сильные соперники, только неуверенных в себе псевдоспортсменов. А спортсмен истинной сильной конкуренции только радуется, видя в ней возможность стать лучше. Через полчаса, завершив первый сет в свою пользу после чудовищных по скорости и накалу больше-меньше, я достиг спортивного дзена. Окружающий мир померкой сжался до размеров корта и соперника, которого нужно победить. Обязательно нужно, хотя бы только потому, что это в моих силах, я это точно знаю. Прыжки, пробежки, удары самым кончиком донесенной до мяча в последний момент ракеткой, обильно поливающий корт пот, гудящие от напряжения конечности, соднящие от попавшего под заплатку пота щека, таков был итог второго сета, и я без всякого преувеличения могу назвать его сложнейшим в моей короткой карьере. Счет на табло внушал в меня уверенность, 2-0 по сетам в мою пользу. Здесь, сейчас, благодаря демонстрирующему завидное упорство и мастерство португальцу, я наконец-то поверил в то, что здесь, на тир-1 турнире, мое заслуженное место. Здесь, в пекинском теннисном центре, родился истинный теннисист Ван, осталось лишь победить португальца и карабкаться по турнирной сетке дальше, вплоть до главного моего пугала в лице Джоковича. Самое главное, не останавливаться на достигнутом, выцветшим, шелестящим как пресловутый пергамент голосом вещал Дан Джинхэй, параллельно втыкая в мою спину иглы. Иглоукалывателя мне выдали весьма аутентичного, старенький сухонький дедушка обладал длинной седой бородой, любил носить этнические китайские одежды и удивлял почти полностью сохранившимися зубами во рту. Годков дедушке аж 93, но при этом я вчера застал его в спортзале, где он бодро бегал по дорожке на скорости в 15 км в час. Долго бегал, и это заставило меня проникнуться к нему уважением и доверием к его квалификации. А ты попробуй в такие годы вот в такой форме сохраниться. Дед явно что-то знает о человеческом здоровье, поэтому я безропотно принимаю как иглы, так и малоинтересные, если честно, рассказы. Стоит расслабиться лишь на миг и допустить оплошность, долгая и кропотливая работа обернется крахом. В 78 году, в 6-й большой лунный месяц я провел вдали от дома всего 3 дня, но этого хватило, чтобы потерять все. Несмотря на накал драмы в голосе, иголки дед втыкал словно идеальный механизм, на многолетнем опыте и умении концентрироваться на том, что реально важно, как раз о последнем он мне сегодня монолог и толкает. По крайней мере, именно так я воспринимаю его рассказ. Я не сдался, и начал все заново, заявил Дан Джинхэй. На помощь я призвал шпалеры, если растить кабачки на них, они занимают меньше места, и урожай с той же площади получается больше. Забавная штука человеческое восприятие, весь драматизм в рассказе старика направлен всего лишь на кабачки, и поэтому мне стоит некоторого труда вычленять из слов Дан Джинхэя что-то полезное. Он ведь о своих кабачках рассказывает все время. К счастью, я умею находить в окружающем мире универсальные паттерны и думать абстракциями, Вместо кабачков здесь может быть что угодно, а лейтмотив – не сдаваться и не опускать руки, применим в любой жизненной ситуации. Мы кабачками особо не занимались, признался я, земли в деревне хватало всем, поэтому вертикальное выращивание никто не практиковал. Урожай тем не менее был стабильно хорош. Времена нынче совсем не те, вздохнул старик. Уже никто не считает нужным оставаться рачительным, Китай живет настолько хорошо, что даже позволяет себе разбрасываться землями и выбрасывать целые кучи еды. Впрочем, он воткнул в меня еще одну иглу. Это лучше, чем быть жирным, как этот твой друг. Ли выглядит гораздо лучше, чем когда мы только познакомились, заступился я за младшего Хуэя. В мои времена он бы так не отожрался, буркнул старик. Было тяжело, но я удержался от вопроса, где же тогда так отожрался Мао. Ну его нафиг, настучит Дан Джинхай по старой памяти, и я получу длинную и скучную воспитательную беседу об уважении к истории. Пока дедушка доставал из меня иглы, почти сказочным образом оставляя после них расслабившиеся, довольно урчащие мышцы, я посмотрел на смарт-часы марки Xiaomi. 4 октября, 19:30. За плечами остался выигранный мной полуфинал, а завтра? Завтра, в финале, я встречусь с британцем Энди Мюрреем, страшила Джокович, к огромному моему удивлению, в своем полуфинале проиграл. Грустно, я надеялся поиграть с ним, но жизнь и карьера у меня будут длинными, еще успею. Да, британец, не Джокович, но уровень у него плюс-минус соразмерный, как, впрочем, и у всех участников топ-турниров. Включая и меня, трижды уже доказано, причем полуфинал я выиграл увереннее, чем две предыдущие игры. Расту над собой как привязанный на шпалеру кабачок. Ступай, велел старикан, и я поднялся с кушетки. Спасибо, многоуважаемый доктор Дан. Надев футболку, я почесал под ней в районе спины, дырочки от иголок почти сразу затягиваются, но немного зудит, и вышел из массажно-иглоукалывательного кабинета в коридор. Чужой коридор. Сразу после победы в четвертьфинале меня из Цинхуа зачем-то переправили сюда, на тренировочную базу неподалеку от пекинского теннисного центра. На полуфинал меня отсюда возили на машине, а вот обратно пришлось лететь вертолетом. Потешно, он едва успел взлететь, как пришло время садиться. На финал меня повезут на нем же, а вот обратно. Если выиграю, отвезут, а если проиграю, могут и отобрать такую ценную технику, ибо недостоин. Такие вот у меня, многократно подтвердившего свой уровень, нынче риски, смешные и безобидные. Хорошо, когда собственной мотивации достаточно, я горю желанием закрепиться на первой строчке мирового теннисного рейтинга на много лет, навсегда вписав свое имя в мировую историю спорта. Желательно, в качестве рекордсмена по самому долгому пребыванию на вершине этого самого рейтинга. Зарубежные спортивные журналисты моему феномену нашли парочку объяснений. Первое, реалистичное, взятое на вооружение серьезными изданиями с репутацией. Ван это самородок, и основное его оружие – молодость. Мои конкуренты на турнире все-таки старше, а с возрастом, как ни пытайся, не поспоришь, я банально быстрее, выносливее, и период восстановления между играми у меня короче. Второе объяснение используют издания желтого характера, согласно их статейкам, меня секретно вырастили в особой китайской лаборатории специально для игры в теннис. Как это возможно, хоть убей не представляю, но здесь сказывается некоторая закрытость поднебесная от остального мира. Кто их разберет, этих китайцев, может и в самом деле генетически совершенных спортсменов научились производить. Журналисты китайские такой фигней не страдают, моя биография и так вызывает у них восторг и острые припадки графомании. Родная деревня постепенно превращается в важный туристический объект Сычуани, который ловкачи туроператоры при поддержке чинуш от спорта ловко увязали в один маршрут с достопримечательностью заслуженной, домом Дэна Сяопина, благо там недалеко. Те же чинуши от спорта решили опосредованно поощрить меня за успехи, отправив прадеда Ван Ксу в круиз до самой Антарктиды. Очнувшийся от грустного полусна, вернувший себе почет и статус прадед, конечно же, взял с собой дочь, спрашивать мнение которой как-то не привык. Кинглинг, что очень неожиданно, попросила меня поговорить с прадедом, когда они вернутся из круиза, где сеть нифига не ловит. Бабушка хочет хотя бы на старости лет пожить в свое удовольствие, например, побывать на турнирах своего внука, а не работать отцовской сиделкой. Понимаю и не осуждаю, уважение к родителям и забота о них для нормального человека проходит по категории само собой разумеющейся,